Почему мы славы ему вначале? Почему он говорит, что я мой рот кривит, и я сплю? И Прабхупада описывает, позавчера мы читали. Ему вначале был царем, и у него было куча чувственных наслаждений. Почему он стал такой прославленный вначале? Почему других ачарьев как бы так, ну? Конечно. Юхта, Юхта Вайрами. Он из-за Кришны оставил то, ради чего люди служат Кришне наоборот. Таким образом, говорится, это слава чистых преданных была. Он прославил его, что люди ради этого служат Кришне. А он это оставил, чтобы ему служить. Они пришли из-за этим, а он это оставил. Чтобы все увидели, почему нужно служить Кришне. Что там в Кришне еще ценного? Как рассказывают про этот камень, золото все делает. Это суть. Поэтому он говорит, что чистое преданное служение, оно привлекательно для всех. Для кого же оно привлекательно, чистое преданное служение? Мы для всех, для нас, мы для человека. Для преданных, конечно. Для преданных. Поэтому говорите, что кама, артха и мокша, они преданные. И они служат преданным. Только преданным они служат. Потому что они тоже хотят прогрессировать. Прабхупада говорит, вы что думаете? Кама, это просто какая-то дура. Вы посмотрите, как она могущественная. Разве она обычное живое существо? Она поселилась в сердце и в чувствах каждого человека и так управляет им. Матсарья, разве они не могущественны? И нужно что сделать? От них отречься. Как отречься от них? Не им служить надо. Оставить. Не служить им. Пусть они служат. Пусть они служат. И что, как они служат? Артха, кама и мокша служат кому? Преданному. А преданный как их использует? Служение, конечно. Он же преданный. Все, что у него появляется, он использует служение. И арха счастлива. О, займите меня, пожалуйста, преданным служением. И преданный ты позарами. Давай. Кама приходит. Я тоже хочу служить. Давай, похотливая, иди сюда. Давай, тут, пляши, пузом крути тут перед нами, перед божествами. Вдохновляй брахмачарьев на подвиги. Так все происходит. Живи там вашими, ходи так. Паранджой закрывайте, они будут очень вдохновлены. Куда ты поедешь, туда и они попрут. Давай. В чем проблема? Все будут служить. Кришна говорит, он манипулирует. Он помогает преданному. Если увидеть, что преданного надо продвинуть таким образом, он там ставит какой-нибудь. Морковку. Как Нила. Кришна там похоть занял. Нила. Он хотел эту Матаджи. И он ради нее готов был на все угодно. И Матаджи была вайшнавиней. Он сказал, как же использовать его каму? И она сказала, вот все будет. Только вот ешь просад, пей воду со стоп, и пыль собирай. Все будет. Я тебе такое устрою, ты вообще помрешь, блин, у меня. Сожму так крепко, и ногами, и руками ты вообще запутаешься, как в лепестках лотоса. И он как давай все жрать, все пить, все есть, всю эту пыль собрал, везде собрал всю пыль. Превратился в какое-то чудовище, он там, как бы подобен сумасшедшему лунатику был. Смотрите, как кама служила. А? И кем он стал? Ачарьи, в итоге он стал ачарьи Шри Сампрадая. Ачарьи, разбойник бывший, бандюган. Почему? Он держал слово всегда. Правдивый был тоже. Он всегда держал слово. Даже когда у него не получалось, он приходил. Ну, Прабхупада говорит, правдивость это не только держать слово, это правдивость, когда вы его нарушили, сразу говорит, это значит, вы держите слово. Вы не обманываете. Вы нарушили? Вы думаете, да? Вот тут и за них. Они меня с толку сбили. Шудры, шудрянки. Шудры, шудры. Развелось тут шудры, шудрянки. На каждом углу. Зудрятся. Чистого мрамора нет без крыши. Куда не идешь, не сделали там. Саму покупают. И соблазняли бы надо, кто бы мы соблазняли. Поэтому Санатана Госвами и Шукадева Госвами, Санатана Госвами начинает в Наймишаране. Он говорит, о вдумчивые и искушенные люди. О вдумчивые и искушенные. То есть они этим уже что? Не привлекаются. Они знают, что за этим скрывается. Они, ой-ой-ой, нам все это... Крутящийся живот нам не нужен. Спасибо. Это вот для них. Они там слюну пускают. Ну и так все. Давайте. Это тут еще будут. Песни, танцы, пляски до рассвета. Вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. Это Шримад Бхагавата, который взошел словно солнце. И звезды и луна погасли сразу. Хари Кришна.